Глава 13. Стасик. Когда я вошел в квартиру, стояла гробовая тишина. Специфическая. Когда эту тишину чувствуешь, будто тебя плитой сверху пристукнуло. Первая мысль — что, твою мать, еще произошло? Входная дверь, кстати, была не заперта. «Заходите, люди добрые, берите, что хотите». И это в обстоятельствах, когда вообще-то вокруг рыскают все подряд. Чекисты, менты, возможно, родной папаша-мажора и еще различные мутные личности. Причем у всех этих граждан далеко не самое доброе намерение. Надо провести лекцию по безопасности. А еще намекнуть всем жителям данной квартиры, что мы практически на осадном положении. И окружают нас только враги. Друзей по пальцам можно пересчитать. Услышав мою возню у двери, из спальни выглянул Андрюха. Заметил меня и быстро изобразил жест, значение которого я не до конца понял. Переросток постучал ребром ладони по своей шее. То ли ему все поперек горла стоит, то ли мне будет сейчас трындец, то ли выпить предлагает. Последнее, конечно, пришлось бы очень к месту. Гадом буду, опрокинул бы сейчас пару стаканов хорошего вискаря, не задумываясь. Да, впрочем, можно и без вискаря. Водку тоже готов рассмотреть. Кружусь все эти дни, как белка в колесе, как пчелка. Работаю на благо счастливого разрешения проблем. Но что-то мне подсказывало, скорее всего, верна версия про трындец. Потому что следом за Андрюхой из другой комнаты нарисовался мажор. Вид у Жорика, прямо скажем, имелся совсем нерадостный. Выглядел он чернее тучи. И, судя по всему, был сильно зол. Андрюха, увидев брата, моментально скрылся обратно в спальне. Прямо как Фигаро, который то тут, то там. Раз — и нет Андрюхи. О, а вот и Амур прилетел на своих крылышках. Вовремя! Я тебя заждался! Жорик расплылся в улыбке, которую сложно назвать дружеской. Впрочем, ее и улыбкой сложно назвать. Больше похоже на оскал. Ну да. Про бухло можно забыть. Никто тут об усталом мне не позаботится. Пробормотал я себе под нос. Тихо. А потом уже громче спросил мажора. Что случилось, мой раненый друг? Скинул обувь и пошел по коридору к Милославскому. Что бы он там себе ни накрутил, лучше выслушать сразу. Устал, как собака, если честно. Успел после больницы сбегать в отдел, отчитался о здоровье Георгия Аристарховича. Кстати, менты о случившемся не знали. С одной стороны, логично, мы ведь не заявляли. С другой, странно, чекисты вон в курсе. В первый же день почти прискакали. Поэтому начальству я отчитался об ухудшении здоровья Милославского. Очень пространно. Мол, поплохело внезапно человеку. Теперь вот находится в руках у докторов. В принципе, не соврал. Ясен пень поплохеет, когда тебе в бок заточку суют. Осторожно пораспрашивал о насущном. Меня тоже пораспрашивали, но настойчиво. Мол, как обстоят дела в гастрономе? С чистой душой доложил. Все отлично, работаем, внедряемся. Так успешно внедряемся, что даже сами оказались среди персонала. Со дня на день проберемся еще основательнее в стан врага. Потом сослался на сильное желание продолжить внедрение и смылся в магазин. Там наведался к заместителю директора. Милая женщина, которая больше напоминала музейного работника, чем сотрудницу торговли. Соколова снова не было на месте. Либо он внезапно загрузился делами, которых стало неимоверно много, просто оврал у мужика. Либо принял мои слова к сведению. Быстро помог грузчикам раскидать товар. Сделал работу в несколько раз быстрее, чем мог бы. Заранее именно об этом и говорил с замом Соколова, мол, родственник в тяжелом состоянии. Уйду чуть пораньше. По той же причине, мол, задержался. Тоже, кстати, не соврал. После всего, что было, мы с мажором стали по-родственному близки. Явился, наконец, домой. И что? Покоя снова не видать. Еще и товарищ Милославский с предъявами. «Ну, так что произошло?» — повторил я свой вопрос. «Вообще ничего». Он помолчал, а потом рявкнул. «Ничего хорошего! Ты какого хрена лезешь, куда тебя не просят?» В комнате, где спрятался Андрюха, послышались звуки возни. Потом раздался глухой мат Матвея Егорыча, который сопровождался высказыванием, что «жрать кому-то надо поменьше». Похоже, они там пытаются вдвоем уместиться возле двери и подслушать наш разговор. «Иди сюда, друг мой замечательный». Мажор поманил меня пальцем, а то у нас все остальное семейство внезапно поглупело, не понимает русского языка. Жорик сделал шаг в сторону спальни, где прятались дед с Андрюхой. Сдается мне, им тоже перепало. «Не понимают люди, что не надо лезть своими любопытными носами везде и всюду!» — крикнул Милославский в закрытую дверь. «И что в пожилом возрасте подслушивать стрёмно!» «Так, похоже, все на взводе, да? Ладно, идем потрындим». Я пожал плечами и направился в комнату. «Стас, вернулся? Кушать будешь?» Из кухни выглянула Тоня. Однако в ответ получила гневный взгляд мажора и его же комментарий, мол, «жрать все гораздо, лучше бы с таким же энтузиазмом делом занимались». Каким конкретно делом, Жорик не уточнил. Но и Тоня не рискнула спрашивать, только буркнула себе под нос, мол, «нечего на других срывать свое плохое настроение, если кое-кто не в состоянии с девушкой разобраться». «Ну, рассказывай». Мажор закрыл за собой дверь и повернулся ко мне лицом. Я покрутил башкой, соображая, куда лучше приткнуть свой зад. В комнате, кстати, неуловимо пахло женским парфюмом. Знакомым. «Наташка была», — догадался я наконец. Вернее, то, что девчонка должна прийти, и так знал. Но, честно говоря, ожидал, после этой встречи мажор, наоборот, будет доволен и счастлив. Ладно, может, насчет счастлив, это я загнул. Но уж доволен точно. Похоже, где-то мой план оказался несовершенным. Подозреваю, что везде. Прикинь, Жорик развел руками. «Наташка, вот ведь сюрприз, да? Ты нахрена ей сказал, чтобы она сюда пришла?» «Обоссышься. Ты чего орешь-то, психованный?» «Она на меня сама набросилась, как только я в магазине появился. 150 вопросов. Что с тобой, где ты?» И все такое. Я не знал, что это великая тайна. И потом сам же хотел с ней поговорить. Это первое. А второе, слушай, в той жопе, где мы находимся, теперь и она, твоя Наташка, между прочим, тоже. Мне кажется, человеку надо сказать, что к ее персоне проявили интерес. И объяснить, по какой причине проявили. Ты же побеседовал с ней? Мажор нахмурился, а затем отвел взгляд. Во дебил, не побеседовал. Я с удивлением пялился на Милославского. Ты в разуме? Нет? Или думаешь, все, что происходит, само собой испарится? Рассосется, как прыщ? И чекисты, и твой папаша со своими непонятными претензиями. Серьезно? Да блин. Жорик с тяжелым вздохом рухнул в кресло. Я растерялся. Надо же было подготовиться как-то. Подумать хорошо, что сказать. Тема серьезная. Не просто о погоде поговорить. И потом... Она спросила, мол, могу я пообещать, что все теперь будет иначе? А как пообещать-то? Понятия не имею, где буду завтра. Врубаешься? Это надо обо всем рассказывать. Вообще обо всем. Так ты как раз планировал вывалить ей правду. Или я что-то путаю? В тот день потому к ней пошел. Хотел просветить свою Наташку, что она ухитрилась связаться с сынком олигарха. Правда, сложно объяснить в 1982 году... Кто такой олигарх? Ну, думаю, как-то разобрались бы. Очень смешно. Мажор, нахмурившись, потер лоб. Да, планировал, но не так. Она, блин, про нас, про наши отношения вопросы задает. И тут ей начну втюхивать о том, что я вообще не Милославский, а какой-то непонятный тип из будущего. Представляешь? Нет? Я Наташку знаю, она бы решила, издеваюсь. Точно тебе говорю. Вообще со мной перестала бы разговаривать. Это ж надо было как-то издалека. Подготовить сначала, атмосферу доверия создать. И этим двоим ты нахрена рассказал, а главное, что именно рассказал? Жорик махнул рукой в сторону выхода. Наверное, имел в виду Андрюху и деда Мотю. Слушай, давай объективно. Мы не справляемся и не справимся. Нам реально нужна помощь. Пока у нас нет ни черта, даже плана нормального нет. Можно, конечно, попытаться соскочить со всей этой истории. Конкретно так соскочить. К примеру, с разбегу ухерачиться об стену. Глядишь, опять выкинет обратно в свою жизнь и свое тело. Милославский же нашел способ подтянуть тебя. Значит, и мы сможем действовать в обратном направлении. Но это вилами по воде писано. Да и сомневаюсь я, что ты согласишься бросить все как есть. Из-за Наташки. Настоящему Жорику на нее плевать. Он и глазом не поведет. Поэтому я прекрасно понимаю, что оставить все как есть ты сейчас не можешь. Пока не решили вопрос окончательно. Вопрос Наташкиной безопасности имею в виду. Милославский? Да хрен с ним. За него вот точно душа не болит. Ну, если откровенно. Так ведь? Значит, выбора нет. Проблемы надо решить целиком и полностью. Что мы имеем на данный момент? Диагноз твой сейчас окончательно подтвердится. Надеюсь, таким образом удастся скинуть с хвоста чекистов и ментов. Как говорили с тобой до этого, Милославский, который день через день ни черта не помнит, им не нужен. Ни одним, ни вторым. И опасности от него тоже никакой. Но остается еще твой батя, родной имею в виду. С ним какая-то история непонятная. Что произошло между ним и настоящим Милославским? Ладно, решим мы с комитетчиками. Допустим, все сработает, отстанут они от тебя. От Наташки, соответственно, тоже. Потом, когда вернется настоящий Жорик, вообще посмотрит, что он с ней никак не поддерживает отношения, да и забудут. Но криминал, мажор, имеет место быть. Ворованные бриллианты. Что это? За каким хреном они оказались у Жорика? И почему твой отец ему такие приветы передает? Где гарантия, что завтра они также к твоей Наташке не явятся? Передатчики приветов. А если мы смоемся отсюда, если вернемся в свое время, Матвей Егорыч и Андрюха за Наташкой присмотрят. Врубаешься? Как бы то ни было, эти двое способны ей помочь. Поэтому я им рассказал все, что касается Жорика. Про отца. В смысле, про Аристарха. Про то, что этой ситуацией решили воспользоваться люди из комитета ради своих высокоидеалистических целей. Короче, в двух словах просто упомянул некоторое противостояние в высших эшелонах. Подробности им ни к чему. У граждан сейчас мышление все равно другое. Пророчеством о близкой кончине генсека пугать тоже, конечно, не стал. Да и вообще в детали сильно не вдавался. Главное, они поняли, Жорик попал в сложные обстоятельства. Его давят со всех сторон. И теперь из этих обстоятельств нам надо выбраться в полном здравии. И физическом, и психологическом. Насчет Наташки сказал, что к ней тоже проявили внимание. Короче, только то, что им можно и нужно знать. И чтоб ты понимал. Я еще в первый раз допетрил. Все не просто так. Мажор, сам подумай. Что-то или кто-то там наверху повторно нас сюда отправил. Да, постарался Милославский. Возможно. Это лишь догадки. Но, блин. Сомневаюсь, что он смог бы сам. Ну, первое путешествие понятно. По крайней мере, за себя говорю. Я пьяный вхерачился на тачке в священника. В смысле, в машину его. А священником оказался тот самый Исаев. Меня и отправили в армию в тот год, когда туда он попал, Олег. Я ему вроде как жизнь спас. В том, похоже, и смысл. Еще повлиял там на некоторое событие. Это был как будто мой урок. Тебя тоже в 1980-й швырнуло не с хера разве? Сам подумай, разве просто так? Я уставился на Жорика, ожидая ответа. «Блин, ну, не просто согласен. Именно в Милославского!» Мажор задумчиво покачал головой. «Вся эта история про Аристарха, про отца моего, да и вообще, не знаю, изменила меня в тот раз нехило. Что-то внутри стало по-другому. Зеленухи изменили. Так вроде. Люди, которые там... Наташка, Матвей Егорыч, Виктор, дядя Жорика, Андрюха, да и Светланочка Сергеевна тоже, наверное. Я словно со стороны всю свою дебильную жизнь увидел. Настоящую жизнь имею в виду. Ну вот, значит, не случайно настоящий Милославский предварительно с Матвеем Егорычем договорился. Есть в этом что-то? Опять же, получается, неспроста дед здесь. Ну да. Он передал тебе весточку от Жорика, указал, куда нужно посмотреть, как ты в больнице говорил. Однако дело не только в этом, я так думаю. Короче, Матвей Егорыч и Андрюха теперь в деле. Нам нужно решать все, что навалилось, и делать это шустро. поэтому я предпринял еще несколько шагов. «Да ну нахрен!» Мажора аж подкинула на месте. «Что еще? Я твоей прыти уже боюсь». «Не ссы, все по делу. Во-первых, как и говорил, встречался с Исаевым-старшим. Насчет помощи со съемкой договорился. Это ты в курсе. И, в общем, нам нужны подробности этих бриллиантовых ограблений. Вернее, знаешь как? Насчет убитой актрисы вообще непонятно. Имело ли место ограбление? Убил ее вроде кто-то из своих. Тетка была мнительная, дверь абы кому не открывала. Говорят, даже если приходили сотрудники ЖЭКа или медсестра из поликлиники, она сначала звонила, чтобы выяснить, точно ли этих товарищей к ней отправили из обозначенных мест. Короче, впустить в квартиру постороннего она не могла. По словам бати Исаева, все указывает на то, что вещи, которые унесли из квартиры, не были особо ценными. По крайней мере, вещи, пропажу которых смогли обнаружить. То есть, были ли драгоценности, точно не ясно. Вокруг этой Зои Федоровой до хрена разговоров. Ходят упорные слухи о том, что убили ее чуть ли не по приказу КГБ, и про несметное сокровище, хранившееся в ее квартире. Вроде бы она их за границу, что ли, вывозила. Или наоборот, ввозила. У нее дочь в Америке. В общем, пока ничего толком не понятно. Но Исаев-старший обещал помочь мне с информацией. Сказал, да будет точное сведение. Чуть ли не материалы дела. Тем более первое ограбление, когда вынесли вдову писателя, было под контролем как раз Гришина. Мол, слишком громкое преступление, слишком важная персона, слишком нагло все провернули. Пришли под видом ментов, даже липовыми корочками светили. Было их трое, вроде подвижки есть и даже исполнителей нашли. Короче, голословно нечего сейчас тереть эти темы. Отец Олега велел приехать через пару дней к нему. Сказал сделать все, что в его силах. Нам нужно выяснить, каким боком к этим ограблениям оказались твой батя и Милославский. Возможно, тогда разыщется ответ на вопрос, что между ними произошло. Не просто так ведь Серега к комитетчикам фотки отнес. Ладно, мажор кивнул. Тут согласен, тут ты прав со всех сторон. Бриллианты сильно напрягают своим присутствием среди фамильных драгоценностей Светланочки Сергеевны и в заначке Жорика. Еще что? Еще? Я помялся, соображая, как лучше обсудить это с мажором, чтобы он не начал ржать и глумиться надо мной. Помнишь, в парке мы встретили девушку? Институтку? Жорик заметно оживился. Помню, конечно. Дочка какого-то там командира какой-то херни. Камбрига, а не командира херни. Сам ты херня. Ой, ну ладно, извини. У мажора даже настроение приподнялось. Видимо, ему бальзамом на сердце было наличие девушки, которая заинтересовала меня. Типа, не только он один, как дурак, влюбился. В общем, помнишь, она говорила, что приехала к деду, а деду не военный? Ну, смутно. Да, есть что-то такое. Жорик нахмурился, вспоминая эту встречу в парке. Так вот, перед тем, как мы все состыковались, я совершенно случайно сидел рядом с этим дедом. Мужик, скажу тебе, вообще непростой. А пацан еще, который Катенькин брат, проговорился, мол, дед у них разведчик. «Ой, да хорош тебе!» — мажор усмехнулся. «Мало ли что ребенок сказал. Ты сам пацана видел, он слишком активный. Мог и присочинить». «Мог. А мог и правду сказать. Просто на меня дедуля произвел неизгладимое впечатление. Сложно объяснить». Вот, знаешь, я ментов, чекистов жопой чую. Это, наверное, как поговорке «рыбак рыбака». Ну, понял. А дед Катенькин... Было что-то в нем особое. Не знаю, как выразить словами. В общем, считай просто, это моя чуйка говорит. Ну ок. И что конкретно говорит твоя чуйка? Мажор просто уже откровенно скалился. Походу, словам о деловом интересе он не поверил. Думал, я хочу воспользоваться ситуацией и встретиться с Катей. Ты же запомнил номер телефона Катеньки? Глумился еще тогда. Хочу позвонить ей и пригласить погулять. Ну, не откажет, надеюсь. Между разговорами в общении расспрошу ее о семье. А там посмотрим. Возможно, это пустышка, и ничего в той стороне не выгорит. Но, знаешь, как-то крутится мысль в голове. Хоть убейся. Хорошо. Мажор ожидаемо заржал. Давай звонить твоей институтке.